«Такой молодой, а уже майор», — с улыбкой сказал Молотов, протягивая мне руку. «Значит, мы теперь в его распоряжении», — добавил он, обращаясь к генералу. «Выходит так. Распоряжаться они умеют и доставят вас точно туда, куда надо», — улыбнулся генерал в ответ. Я доложил о готовности самолета и экипажа к взлету. «Готовы. Ну что ж, командуйте», — ответил Молотов, улыбаясь. «По местам», — громким голосом произнес я традиционную команду. Молотов. В 1942 году я был участником всех переговоров по Второму фронту, и я первый не верил, что союзники могут это сделать. Я понимал, что это совершенно невозможная вещь. Но, во-первых, это требование было нам политически необходимо. А во-вторых, из них надо было выжимать все. Для нашего же народа надо. Люди же ждут, будет какая-нибудь помощь или нет. Вот почему эта договоренность, в общем-то, бумажка, имела громадное политическое значение, ободряла, а это тогда много значило. Хоть я не верил в открытие Второго фронта, и Сталин тоже не верил, я в этом не сомневаюсь. Пусеп. Внизу в лучах восходящего солнца висела большая бухта. Вдали с левой стороны виднелся промышленный портовый город Эдинбург, столица Шотландии. Город и порт были защищены сотнями аэростатов противовоздушной обороны. При приближении нашего самолета невидимые руки опускали их. Знакомые окрестности и природа. Мы совершили круг над аэродромом Тиллинг, откуда я взлетал только пару недель назад для полета обратно в Москву. Уже через несколько минут наш воздушный корабль катился по черному гудрону посадочной полосы. Первый этап полета был благополучно завершен. Молотов. Мы настаивали на документе о признании наших послевоенных границ, включающих Прибалтику. Сталин настаивал на этом в 1941 году. И я прилетел с этим же требованием в 1942. Черчилль уперся. Мы этого никак не можем. Я послал Сталину телеграмму. Он ответил, чтобы я снял это требование. Англичане удивились. Черчилль был поражен. А Иден очень обрадовался, что мы пошли им навстречу. Так и остался этот вопрос открытым. Я подписал договор в Лондоне в присутствии Черчилля, подписывали Иден и я, об организации союза стран, о том, чтобы совместно довести войну до победы и совместно организовывать мир после нее. А потом полетел к Рузвельту. Дали нам резиновые лодки, скамеечки поставили. Я же летел на обычном бомбардировщике. Летчик Пусеп опасался, как бы у нас не перегнулась трубочка кислородного прибора. Пусеп. Молотов закончил свои дела в Лондоне, и мы смогли продолжить свой длинный путь. Нам предстояло лететь на остров Исландия. Взлетать пришлось с короткой полосы, но ветер помог нам легко подняться с земли. Аэродром, где мы приземлились, был сооружен на тундровой почве. Длина бетонной полосы не превышала километра. Но мы утешали себя мыслью, что в этой части земного шара постоянно дуют сильные ветры, значит, посадка и взлет окажутся не особенно трудными. На следующий день мы все еще находились в Рейкьявике. На радиолинии между Исландией и Америкой царила так называемая непроходимость. Невозможно было получить информацию о погодных условиях по ту сторону большой воды. Поужинав, экипаж самолета направился в кино, а я задержался в столовой. Когда я уже собрался уходить, в столовую вошли американские летчики. Наш новый переводчик поспешил к их столу и сказал что-то.